Глава 13. Дуглас Рокс или... Клара. Что если мы проследим за зданием ночью? Чуть позже, сидя в кафе за одним столом с Дарлингом, предложила я. Стража уже наблюдала за ним. Сам знаешь, мы не стража, уровень не тот. Их могли заметить. Ты же все еще владеешь тем заклятием. Сильное колдовство в нашем мире ценилось на вес золота. Заклятие хранилось в гримуарах, что открывались далеко не каждому. Конечно, Академия давала общие знания, но все же по-настоящему сильные маги сами добывали свои заклятия, которыми делились с другими неохотно. Макс принадлежал старейшей семье, что уже на первом курсе дало ему немалое преимущество. Уверена, его с детства заставляли зазубривать магические слова с древних книг. «Абсолютной тишины?» Дарлинг орудовал вилкой и ножом с завидной изящностью. Если честно, когда я наблюдала за его манерами, то забывала о еде на своей тарелке. Да, я заставила себя отвести взгляд. «Клара, будь с ним осторожней. Не забывай, это Макс. Он словно маятник, постоянно меняется от хорошей своей стороны к паршивой. Конечно, оно крайне полезно». Я прям почувствовала, как на его губах появилась издевательская улыбка. Заклятие, о котором мы говорили, с первого взгляда являлось обычной магией тишины. Но на самом деле считалось колдовством высшего порядка, которое мало кто способен обнаружить и сломать. Поэтому Дарлинг оставался для меня недосягаемым во время полевых занятий в лесу. Зачастую он незаметно подкрадывался ко мне и брал в плен, когда я хлопала ушами. Лишь на старших курсах я научилась заклятиям-ловушкам, что выставляла вокруг себя. «Как твой артефакт?» — посмотрела на его руку, а потом подняла взгляд к лицу, по которому пробежала тень. «Разобрался?» Я откинулась на стул, празднуя маленькую победу. Не только Дарлингу позволено подтрунивать, вспоминая о своих неудачах. «Пока нет». Он вернулся к еде. Теперь выражение его лица стало холодным и непроницаемым. Я осмотрела зал кафе, подметив, что людей становилось все больше. Близилось время обеда. «Знаешь, Клара, я бы хотел поговорить с тобой. О нас». Это неожиданное заявление ошарашило меня. Дарлинг сложил приборы на опустевшую тарелку и отодвинул ее прочь. «Нам стоит лучше проработать план, вместо того, чтобы грызться между собой, пока никто не видит». Наблюдая за движениями его губ, я не сразу поверила, что слова принадлежат ему. А потом еще с половину минуты подозревала в очередной издевке, ожидая, что Макс вот-вот усмехнется и скажет: «Неужели поверила, Роженская?» «Ты во мне дырку просверлишь, Клара», — Дарлинг вопросительно поднял брови. «Наверное, если я предложу пожить вместе, как предписывает наше задание, ты на весь день лишишься голоса». Я моргнула, прогоняя наваждение. Макс все еще скрывался под иллюзией, и голубые глаза его отражали лед, скрывая истинный теплый карий цвет. «Предлагай». «Наверное, я и правда потеряю способность говорить». Я прильнула к чашке с чаем, настолько крепким, что на фарфоровых стенках посуды оставались следы. Я сама попросила налить такой. Он пробуждал лучше любого другого напитка. Дарлинг улыбнулся, открыл было рот, собираясь исполнить угрозу, но неожиданно нахмурился и склонился ко мне. «Только что сюда зашла твоя бывшая подружка», — шепотом сказал он. Я обернулась, мгновенно выискивая взглядом знакомую фигуру, стоявшую в полоборота к нам. Энн. Девушка почти не изменилась, лишь одеваться стала презентабельнее. Желтая яркая блуза, длинная юбка до щиколоток, из плотной ткани и с вышивкой, а сверху плащ. Интересно, чем она сейчас занимается? Неожиданно к бывшей подруге подошел мужчина. И, узнав его, я помрачнела. Дуглас Рокс. Парень отрастил волосы. Если раньше они торчали ежиком, то теперь белые, как снег, спускались до самых плеч. Пара прошла вглубь зала, к одному из свободных столиков. И я резко отвернулась, неимоверно радуясь тому, что мы с Дарлингом не успели скинуть иллюзии. «Вот так встреча!» На губах Макса появилась кривая улыбка. «Не смей!» Прошипела я до побелевших костяшек, сжимая в кулаке вилку. «Энн тоже целитель. Возможно, они работают с Дугласом вместе, как и мы с Максом. Но даже мне предположение казалось жалким. будто я хваталась за последнюю соломинку. Дарлинг высокомерно посмотрел на парочку, что села через столик от нас, а после вновь обратил внимание на меня. Повеяло холодом. «Макс». Я видел, как спокойствие сменилось приступом паники. Клара пригнула голову, будто желала оказаться ниже. И эти метаморфозы вызвали непонятное глубокое раздражение, даже злость. Почему такая смелая и язвительная со мной Роженская становилась каким-то провинившимся ребенком, стоило Роксу появиться на горизонте? Это выводило из себя. «У нас договор», — напомнила она. «Договор? А что, если я решу его нарушить?» — блефовал я, поднимаясь на ноги. Она смотрела на меня мгновение, за которое ее лицо и поза вновь стали уверенными, непоколебимыми. Какую-то часть меня возвращение привычного состояния напарницы успокоило, уняв гнев. Но все же осадок остался. «Если хочешь распластаться на полу лицом вниз и привлечь внимание, то прошу. Какая же ты жестокая», — укорил, наклоняясь к ней. На миг взгляд Роженской метнулся в сторону, а потом она отодвинула свой стул, оставив на столике монеты, схватила мою руку и, словно главное в нашем тандеме, повела прочь. Неосознанно мои пальцы переплелись с ее, и мы обожгли друг друга холодом и жаром. Браслет на запястье отяжелел, красная нить налилась алым. Что ж, еще несколько прикосновений, и спокойная ночь мне обеспечена. Мы вышли не через главный вход, а запасной, что вел в узкий проулок между домами. От стены одного здания до другого было около 2 метров, не больше. Клара. Я и сама не заметила, как взяла Дарлинга за руку. Мысли занимало лишь то, что нам скорее надо покинуть кафе. На благоразумие Макса я не полагалась, поэтому пришлось действовать самой. Но, выйдя на улицу, в полутьме, словно существующую отдельно от мира, где в просвете между домами, как в портале, раскинулся остальной город, я занервничала. Никогда раньше не волновалась в присутствии Дарлинга, но за последние несколько дней уже не раз чувствовала неловкость. По коже пробежали мурашки, заставляя предательски опустить голову и сосредоточиться на наших сплетенных в замок пальцах. Держаться вот так было приятно. Моя маленькая ладошка утопала в его, и в то же время мы так крепко вцепились друг в друга, будто пытались отсрочить момент расставания. Что за нелепые мысли лезут в мою голову? «Они нас не заметили?» Лишь бы прервать тишину, произнесла я. Раздался тихий стрекот, и иллюзия на Дарлинге померкла и растворилась. Его лицо было напряжено, на скулах играли желваки. «Злиться?» «Не знаю, но мы можем сходить проверить», — холодно предложил он. «Хватит. Ты специально хочешь все испортить?» Я запуталась, не понимая, насколько серьезны его угрозы. Он словно сам действовал на эмоциях, что казалось невозможным. «Пытаешься насолить мне? Унизить? Ведь именно этого ты всегда желал. Почему мы не можем просто быть напарниками?» Я выдернула свою ладонь и отвернулась. Сложив руки на груди, обняла себя. В горле стоял комок. Вместо того, чтобы полностью посвятить себя заданию, мы постоянно выясняли отношения. Хотя это происходило так естественно, что практически не мешало делу. Сзади послышались шаги, и я вздрогнула, когда ладонь Дарлинга коснулась моих плеч, будто утешая. Дернулась, попытавшись вырваться, но Макс меня удержал. «Откуда такие глупые мысли, Роженская?» — прошептал он на ухо, и у меня волосы встали дыбом, но отнюдь не от страха, а от странного напряжения, волнами разливавшегося по телу. «Унижение никогда не было целью. Мы соперничали, разве не так? Да, ругались. Да, проверяли, кто окажется хитроумней, но унижали? Лишь случайно». В какой-то момент показалось, будто его губы коснулись моей шеи. Но, скорее всего, Дарлинг стоял настолько близко, что я перепутала прикосновение с его горячим дыханием. «Боже, Макс, да мы даже подрались однажды, ты не помнишь? И это ты называешь соперничеством?» Вспомнила ситуация, в которой я стала зачинщицей. Я лишилась из-за него подруги, ужасно расстроилась, а Дарлинг посмел издеваться надо мной. Накипело. До сих пор стыдно. Вместо того, чтобы, как обычно, стойко принять удар, я схватила ничего не подозревающего парня за волосы и окунула в фонтан, на краю чаши которого мы оба сидели. Это больше походило на избиение младенца. «Извини, но я слишком хорошо воспитан, чтобы всерьез ударить девушку вне учебных занятий. Хотя ситуации, конечно, разные бывают. Ты хорошо отбивался. Настолько хорошо, что обезглавил статую в фонтане. А потом нас схватила стража, и мы ночевали в одной камере», — сказала я с неожиданно проступившей усмешкой. «Да, где имелась лишь одна койка, которую ты нагло занял. Она была узкой, но я предлагал тебе лечь на себя. Нам было бы комфортно». Я сделала рывок, сбрасывая его руки с плеч и увеличивая расстояние. Развернулась, снисходительно улыбаясь, и увидела такую же улыбку на лице Дарлинга. «И не мечтай, Макс. Лучше я переночую на спине у богатырской жабы, чем когда-нибудь лягу с тобой в одну постель». «Это у тебя ко всем мужчинам такое отношение? Или только ко мне?» — лениво поинтересовался Дарлинг, взгляд его стал оценивающим. «Лишь к тебе. Персональное». Не стала я разочаровывать напарника. «Наверное, мы бы еще долго стояли в этом переулке и припирались, и кто знает, чем бы наша беседа закончилась, только неожиданно я услышала скрип открываемой двери и увидела мелькнувшую фиолетовую ткань юбки, показавшейся на улице впереди хозяйки. «Больше сюда не придем, мясо было как подошва», — донесся голос Энн. Дарлинг стоял ко входу спиной, в истинном обличии, и у меня не было сомнений. Бывшая подруга узнает его, как только увидит. Да и Дуглас, очевидно, тоже. Слишком уж Макс выделялся, что в академии, что теперь. Сердце заколотилось. Простые заклятия невидимости или ускользающего взгляда против этих двоих вряд ли помогут, а на сложные не хватит времени. Брови Дарлинга удивленно скользнули вверх. Похоже, он узнал голос и собирался обернуться. У меня оставались лишь доли секунды, чтобы хоть что-то сделать. Всего мгновение, чтобы предотвратить катастрофу. Мысленно произнеся заклятие усиления, я прильнула к Максу так близко, словно собиралась слиться в единое целое, обняла и с напором заставила пятиться назад, прижимая к стене и закрывая напарника собой. Благо у моей иллюзии пышные волнистые волосы, создавшие тень и прикрывшие нас. Теперь мы влюбленная развратная пара, развлекающаяся в переулке среди белого дня. Бесстыдники. Я круглыми глазами уставилась на Макса, лишь теперь поняв, что если мы будем стоять, как истуканы, моя первая выходка не будет ничего стоить. Послышалось тихое фырканье. Нас заметили. Дарлинг испытующе посмотрел на меня. Он уже оправился от шока. Его дыхание щекотало щеку, кожу пощипывало от напряжения, а частое дыхание, которое у меня никак не получалось обуздать, выдавало мое волнение с потрохами. Все из-за Дугласа Рокса. Я неспокойна, потому что он здесь. «Милая, ты идешь?» Голос своей безответной любви я узнала сразу. А еще буквально почувствовала, как взгляд Энн прожигает затылок. Медлить было нельзя. «Останешься мне должна, Раш», — прошептал Макс, сократив мою фамилию, как часто делал в академии. Не успела я опомниться, как его щека нежно коснулась моей. Легкая щетина подарила мурашки по всему телу. Было в этом что-то магическое, соблазняющее. Одна рука его оказалась на моей талии, другая — на спине. Сильные уверенные движения не давали времени опомниться. Кровь застучала в висках. Мы не поцеловались, ведь оба прекрасно понимали, как сильно это осложнит отношения между нами. Наверное. Но сейчас я чувствовала себя канатоходцем на пятиметровой высоте. Странные, острые ощущения, которые я ни с кем и никогда не испытывала. Словно все тело превратилось в один оголенный нерв. Ладонь Дарлинга скользила по линии моего позвоночника, заставляя разрываться от противоречий. Хотелось оттолкнуть его и в то же время прижаться еще ближе. Хотя нас и так ничего не разделяло, разве что несколько миллиметров одежды. Надо прекратить. Энн и Дуглас, наверное, уже ушли. Я собрала остатки воли в кулак. Удивительно, что они вообще обнаружились. И сделала последнее, что можно было ожидать от девушки в данной ситуации. Укусила Макса за шею. Не игриво прикоснулась зубками, а именно цапнула так, что наверняка оставила след. Если я не могу остановить происходящее, то пусть это сделает он. «Макс». «Роженская, ты что творишь?» Схватив ее за воротник, как котенка за шкирку, воскликнул я и свободной рукой прикоснулся к месту укуса. «Извини, увлеклась. Пожала она плечами, не забыв при этом невзначай оглядеть вновь опустевший проулок. «Увлеклась, значит?» — тяжело повторил я, не поверив ни единому слову. «Прекрасная благодарность за мою помощь». Опустив ее, я прошептал целительское заклятие, чтобы убрать следы от зубов этой бестии. Роженская промолчала, сложив руки на груди. Взгляд невольно остановился на ее слегка покрасневшем лице. Я совру, если скажу, что произошедшее несколько секунд назад не доставило мне удовольствия. Было в близости между нами что-то будоражащее, заставляющее все тело реагировать на присутствие этой девушки. И Роженская ощутила то же самое. Ее прерывистое дыхание до сих пор эхом отдавалось в моей голове. Но наверняка все из-за проклятого артефакта. Эта мысль отрезвила не хуже утреннего крепкого кофе. Быстро закатав рукав, я оголил запястье с браслетом, камни души в котором стали даже светлее, чем вчера. Я выгадал себе еще одни мирные сутки без боли и мучений. Хоть что-то хорошее за этот день. Трупы пропавших людей служили лишь напоминанием о том, какая ответственность лежит на наших плечах. Я не волновался и не беспокоился, просто обрел четкую цель. Сделать что угодно, но докопаться до правды. Завтра мы встретимся с той женщиной из кондитерской лавки и наведаемся в организацию. Не уверен, что мы сразу отыщем что-то стоящее, но на первом этапе главное — втереться в доверие. Роженская уже привела себя в порядок, поправив волосы и одежду, и без предупреждения, двинувшись к просвету между домами, выходящими на одну из широких улиц города, напарница на ходу вскинула иллюзию. «Думаю, мы последуем твоему предложению», — догнав ее, высказался я. «Какому?» — холодно поинтересовалась Клара. После недавнего буйства чувств она была намерена держать дистанцию. «Что ж, я готов поддержать ее в этом желании. Проследить ночью — это лучше, чем бездействие». Клара отстраненно кивнула. «Тогда встретимся вечером». Причин торчать рядом с Роженской больше не осталось, и я планировал до обусловленного времени заняться собственными проблемами. Мы договорились о месте встречи и, не оглядываясь, разошлись.